Глава 15. Демоническая консультация. Попадают как-то в рай батюшка-архиерей и байкер. Стоит Бог около ворот в рай и говорит им, чтоб заходили уже. Батюшка, подтянув рясу, подходит к воротам, а за ним байкер. «Постойте!» – отодвигая от ворот батюшку, говорит Бог. «Сначала вы!» – говорит он байкеру. Возмущенный батюшка восклицает. «Да как же это так? Я всю жизнь Господу служил! Молитвы и проповеди читал, а какой-то байкер вперед меня в рай заходит». «Батюшка», — говорит Бог, — «когда вы молитвы да проповеди читали, народ спал, а когда он на дорогу выезжал, все молились». Просто анекдот. Несмотря на все уверения Софии, организовывать вызов его брата прямо сейчас не получилось. Поглядев на стоящее почти в зените солнце, рисовать пентаграмму прямо во дворе, девушка категорически отказалась, пробормотав что-то вроде, что пакость, конечно, дело хорошее, но во всем надо знать меру. Впрочем, Рау ее резону хорошо понимал. Демоны хотя и не боялись солнечных лучей, как предполагали некоторые невежды, однако же особой любви к яркому освещению за ними никогда не наблюдалось, так что организовывать призыв демона днем на открытом солнцу месте и впрямь было несколько невежливо. Ну а поскольку данный призыв осуществлялся в надежде получить помощь, то проявлять невежливость было просто глупо. По этой причине вызов Ореха решили проводить в крепости. Тут они столкнулись с неожиданным и довольно досадным препятствием. Во всех помещениях замка, которые по размерам подходили для данной операции, пол был завален мертвыми телами обитавших там тварей, которые, как любезно сообщила Орейша, носили местное название бронеходы. Так что перед тем, как Фи все же смогла начертить немалых размеров пентаграмму в центре большого зала, который когда-то был, по всей видимости, местной столовой, им пришлось почти полчаса заниматься перетаскиванием мертвых тел, очищая необходимое пространство. Работа эта была не только весьма неприятной, но и довольно тяжелой, поскольку гладкие панцири весьма увесистых тварей практически не имели подходящих зацепов для рук, а тонкие ножки мало того, что выглядели до нельзя противно, так еще и легко обрывались при попытке волочить тушу с их помощью. Впрочем, через полчаса зал все же был расчищен в достаточной для задумываемого действия степени, и Фи приступила к священнодействию. Из походного набора великого мага был извлечен камень демонической крови, в котором Ольга легко опознала обычный розовый мелок из детского набора веселые рисунки. Этим священным артефактом на гладком полу была вычерчена немного кривоватая, а вы попробуйте сами нарисовать прямую, без достаточно длинной линейки, пентаграмма. По ее лучам все тем же артефактом были нарисованы неведомые для присутствующих при ритуале Орейши и Тима значки, в которых все остальные легко опознали самые обычные русские буквы, складывающиеся в имя Ореох. В центр пентаграммы был бережно помещен золотой браслет, после чего, выйдя зачерченные мелком контуры, София тихо и буднично, без какой-либо излишней торжественности, позвала «Ореох!». Браслет полыхнул, ярким, кровавым светом засветились линии рисунка, засветились и угасли, оставив лишь едва заметное свечение. Треть браслета растаяла, превратив артефакт в незамкнутую окружность. И ничего больше. По виску Софии скатилась капля холодного пота. «Ореох! Ебет тебя через коромысло! Да с пришлепом в задние ворота!» Испуганно взревела она. «Ты же обещал, братец!» Браслет вспыхнул вновь, выгорая уже полностью. В пентаграмме заклубился темный, непрозрачный туман. Он медленно оседал, обретая смутную, неясную фигуру, очертания которой постоянно расплывались. Раздался тихий, невнятный гул. Он то усиливался, то затихал. Но постепенно из него возможно стало вычленить чрезвычайно растянутую, словно при замедленном воспроизведении на магнитофоне, но все же понятную речь. «Сестра, ты звала? Бар, сейчас я его...» Последовала яркая вспышка. Силуэт немного уплотнился, приняв облик высокого крылатого гуманоида с зеленоватой чешуей и змеями вместо волос. Внешний вид его мог бы вызвать сильнейший страх у неподготовленного человека. Мог бы, если бы он не был полупрозрачным, едва заметным, словно плохая голограмма, в некачественном фильме. Но зато, невзирая на полупрозрачный облик, фразы демона стали куда более разборчивы. «Блин, не поддается, сволочь! Фи, ты где находишься? Я не могу прорваться!» Он обвел взглядом зал, задержав внимание на нескольких так и не убранных телах бронеходов, затем на Рау, Арейша и Тими, после чего печально констатировал. «Это явно не земля. Там, насколько мне помнится, подобные твари не водятся». Он кивнул в сторону валяющегося в углу тела бронехода. «Рассказывай, что произошло, и желательно покороче. Удержание даже такой связи между мирами требует уйму энергии, да и время в ваших мирах течет с разной скоростью. Трудно держать синхронизацию». Согласно кивнув, София начала рассказ. После того, как она говорила, демон все мрачнел и мрачнел. Когда же она в своем рассказе дошла до Ладура, он, не сдержавшись, выругался себе сквозь зубы. «Гад! Все, дальше можешь не рассказывать. Мне уже понятно, где вы находитесь и что с вами стало. Не будем тратить время понапрасну. Мне это удержание канала и так недешево стоит. Значит так, с Ладуром за такую подставу я еще побеседую тет-а-тет, так сказать». Лицо его приняло мечтательное выражение, а из пальцев выскользнули длинные черные когти, от которых так и несло опасностью. «Но делу это не поможет». Помолчав и втянув когти, продолжил он. «Самому мне к тебе на выручку не прорваться. По крайней мере сейчас. Мир, в котором вы находитесь, окружен чрезвычайно плотной оболочкой хаоса. Чем могущественнее тот, кто пытается туда попасть, тем плотнее перед ним завеса. Так что напрямую я вам помочь не смогу. И даже отправить кого-нибудь более-менее могущественно тоже. Хотя... надо прикинуть». Он ненадолго задумался, но затем, встряхнувшись, продолжил. «Впрочем, это все дело будущего. В данный момент я никого более-менее серьезного вам в помощь отправить не могу. А кого могу, там вам такие помощники просто не потребуются. Что я могу для себя сделать прямо сейчас? Во-первых, расскажу, в какую задницу вы влипли. Мир, где вы сейчас находитесь, заражен хаосом. Собственно, именно для того, чтобы снять это заражение, вас туда и отправили. Делать этого я вам не рекомендую, слишком опасно. А еще один защитный браслет передать невозможно. Слишком мощная игрушка, чтобы барьер ее пропустил. Я гляжу, перед переносом твой старый браслет тоже здорово ослабили. Во-вторых, я максимально запитаю энергией канал связи. Поскольку вы объявили меня своим покровителем, то это не так уж и сложно. Ты будешь моим фокусом. Гляжу, ты и так изображала клирика». Демон насмешливо оглядел темную рясу девушки. «Вот им-то ты и будешь. Только не по игре, а на самом деле. Ритуалы поклонения придумаешь сама. Только чур без излишеств типа человеческих жертвоприношений. А то я знаю тебя». София хитро усмехнулась. «Вот-вот. Именно об этом я и говорил». Немедленно беспокоился демон. «Ты учти, что тебе их первое выполнять и придется. Да и вреда от них будет куда больше, чем пользы. Души я поглотить не смогу, слишком далеко и мешает барьер. Но и на перерождение им тоже отправиться не получится. Все же жертва темному богу, которым я сейчас номинально являюсь, это не шутки. Вот и будут они около тебя виться, мешать чем смогут. Поскольку вряд ли ты их убедишь идти на подобную процедуру добровольно. Так что пользу от подобного мероприятия шиш да маленько. Только жизненную силу и захватишь. А вот куча ненавидящих тебя духов обзаведешься быстро. Так что искренне не рекомендую. Разве что кого-нибудь на добровольную жертву уговорить сможешь. Да, и вот еще на что обрати внимание. Чем большее количество искренне верующих наберет мой культ, тем сильнее ты будешь. Точнее, даже не просто искренне верующих. Пользу в том, что многие будут обо мне знать, нет. Вон, на земле, да и в Эльтиане, многие не просто верят, а знают о моем существовании. И толку с того, нужны не просто верующие, а поклоняющиеся мне. И чем больше ты таких наберешь, тем большим я смогу помочь. Собранная тобой энергия будет находиться уже внутри барьера, а значит, блокировка на нее действовать не будет. Если наберешь достаточно много, я смогу создать аватара и, действуя снаружи и изнутри, проломить барьер вокруг этого мира. Это, кстати, один из вариантов того, как тебе выкрутиться из данной неприятной ситуации». «А какие еще есть варианты?» – решил вмешаться в беседу Рао. Олег взглянул на перебившего его Альфара тяжелым взглядом, но все же ответил. «Чтобы сказать точно, необходимо узнать, что за источник хаоса находится в этом мире, постоянный или периодический. Поскольку мир еще существует, и в нем даже ухитряются выживать какие-то разумные. Он взглянул в сторону, замерзшей у двери подобно статуе Орейши. Можно предположить, что источник не очень силен. Будь это постоянный прокол, мир уже был бы уничтожен, и никаких проблем у нас не возникло. Но поскольку данный мир еще существует, можно предположить, что источник либо относительно слаб, и тогда это явно какой-то из могущественных артефактов хаоса, либо действует непостоянно, периодический прокол или нечто в таком роде. И если это постоянный источник, то теоретически у вас есть три пути. Во-первых, вы можете попробовать каким-либо образом его блокировать. Пытаться уничтожить нельзя. В этом случае высока вероятность образования постоянного прокола в хаос и, как следствие, полного уничтожения того мира, где вы находитесь. Оно, в принципе, может и неплохо было бы, но, к сожалению, вы тоже в этом мире обитаете, и способа экстренно извлечь вас оттуда я пока не вижу, так что в случае чего вы погибнете, как и коренные обитатели. «А почему ты говоришь, что уничтожение мира – это неплохо?» – заинтересовалась оговорка демона Софии. «Потому что этот мир находится в непосредственной близости от моего Эльтиана, и он настолько перенасыщен хаосом, что часть его прорывается и в мой мир. Как ты сама понимаешь, ровным счетом ничего хорошего это не приносит. Демоны, конечно, создания к хаосу довольно устойчивы, пожалуй, самые устойчивые из всех разумных и неразумных созданий Вселенной. Недаром высших демонов иногда именуют князьями хаоса. В Инферно, где мы обычно обитаем, фон хаоса и впрямь весьма велик. Но несмотря на всю нашу устойчивость, надо признать, что удовольствие от контакта с ним мы вовсе не испытываем. Ну а при превышении количества хаоса над нашим порогом устойчивости, мы гибнем точно так же, как и все остальные. Да и к тому же, в находящемся под моей опекой Эльтиане, не только одни демоны живут. Есть и люди, и эльфы, много кого есть, и многие из них мои друзья, которые погибнут при контакте даже с относительно небольшим, вполне комфортным для демонов количеством хаоса, которое прорывается к нам из этого мира. Вот и приходится тратить кучу сил и энергии на блокировку завесы, форму которой приняла в Эльтиане хаотическая энергия этого мира. Кстати, подозреваю, что подобная проблема встала не только передо мной, иначе с чего бы этот игрок вас сюда отправил? Между прочим, он нам как раз советовал уничтожить источник хаоса. Внезапно вспомнил до того молчавшая Ольга. Демон тяжело вздохнул и зло взмахнул когтистой рукой. «Я уже говорил, что как только получится, приложу все усилия для проведения с этим ладуром задушевной беседы. Всю душу из гада вытрясу за такую подставу. Но вообще-то смысл его действий понятен. Кратковременный, пусть даже и очень мощный всплеск хаоса, сдержать не так уж и сложно. А как только он уничтожит этот мир, что произойдет весьма быстро, то вместе с миром пропадет и расположенный на его территории прокол, и все проблемы исчезнут сами собой. Признаться, не будь здесь этой дурной девчонки, вечно впутывающейся в какие-нибудь проблемы». Он кивнул в сторону зло нахмурившейся Софии. «Подобный исход меня бы вполне устроил». «Значит, нас предназначали на роль смертников?» Угрюмо поинтересовался Максим Петрович. «Не знаю», – пожал плечами демон. «С одной стороны, все именно так и выглядит. Но с другой стороны, предугадать, что сестра, влипнув в подобную ситуацию, первым делом постарается вызвать меня, а я не позволю ей столь глупо погибнуть, не так уж и сложно, даже для самого тупого создания. А игрок при всем его сволочизме отнюдь не дурак, к сожалению. Да и амулет ее он разведил не до конца, оставив достаточной энергии, чтобы зов мог меня достигнуть. Больше всего это похоже на попытку ослабить и отвлечь мое внимание, чтобы я тратил энергию, силы и время на решение этой проблемы. И интересно, что он замышляет? Мы вроде нигде не пересекались, разве что в мире Вори. Впрочем, проблемы божественной политики – это не ваше дело». Вспомнил о своих собеседниках задумавшийся демон. «Как это не наше?» – возмутилась София. «Из-за нее же я тут оказалась. Если это не мое дело, то какое тогда мое? И амулет мне никто не разряжал. Я сама свою помощью отбивала попытки этого бога на нас какой-то туман напустить. Ну сама так сама. Устало вздохнул Орех. Значит, игрок очень удачно прекратил напускать на вас туман именно тогда, когда амулет оказался разряжен ровно настолько, что смог проникнуть в этот мир сквозь защиту хаоса, но при этом сохранил достаточно энергии, чтобы ты смогла пройти мой вызов. Счастливая случайность, ничего больше. Сохраняя серьезное выражение лица, отметил демон. Если хочешь, можешь в это верить. А что до твоего дела? Твое дело, во-первых, выжить до той поры, пока я не придумаю способ вернуть тебя оттуда или хотя бы прислать помощь. Во-вторых, выясни все, что можно про источник хаоса. Как минимум, что это такое? Артефакт или периодический прокол? Это не так уж сложно. Поинтересуйся у местных. Если виноват какой-либо артефакт, давление хаоса всегда равномерно. Если же источником является демонический прокол, то наблюдаются короткие периоды возрастаний давления хаоса, чередуемые длительными, относительно спокойными промежутками. На этот вопрос могу ответить я. Внезапно вмешалась в разговор Рейша. Каждые 3 месяца в нашем мире наступают 5-дневные ужаса крови и разгула тварей, называемые волной. Отлично, благодарю тебя. Благосклонно кивнул Олег Арахниди. Значит, динамический прокол. В таком случае у вас есть 2 варианта действий. Во-первых, вы можете просто забиться в какой-нибудь безопасный угол и, пользуясь каналом связи со мной для творения чудес, пропагандировать мою религию. Как только наберется достаточное для прорыва оболочки количество энергии, я вас немедленно отсюда заберу. Пусть, конечно, долгий, но относительно безопасный. Во-вторых, можно попробовать отыскать какую-либо из святых реликвий, богатую энергией, но лишившуюся хозяина. При прорыве хаоса наверняка погибло немало богов, а напитанные энергией их верующих реликвий остались без присмотра. Так что, отыскав подобную реликвию и перепосвятив ее мне, вы существенно ускорите накопление энергии. С реликвиями действующих богов связываться не рекомендую. Драка с местными богами ни вам, ни мне не по силам. Вы для них не противники, а мне мешает барьер хаоса. Это невозможно. Внезапно вмешалась в разговор Рейша. Что невозможно? Изумленно повернулся к ней демон. Все, что только что вы говорили. Отыскать святую реликвию и сражаться с нашими богами. Глядя на непонимающее лицо Олега, уточнила она. Довольно скривился демон. Я, конечно, понимаю. Старательно подбирая слова, словно при разговоре со слабоумным, начал он. Что для вас? Ваши боги являются воплощением могущества, и ты даже помыслить не можешь о сражении с ними. Однако смею заверить, что мне уже довелось сражаться с весьма могущественными сущностями, и если бы не барьер... То ничего бы не изменилось, вздохнула Рахнида. С нашими богами невозможно сражаться, так как их нет. Они мертвы, погибли еще 800 лет назад, когда хаос только прорвался в наш мир. По этой же причине нет и святынь. Я так понимаю, что под этим словом вы подразумевали предметы, концентраты божественной силы. Если да, то большая их часть рассыпалась одновременно с гибелью богов, а незначительные остатки были уничтожены тварями хаоса чуть позднее. Судя по тому, тогда 700 лет назад твари открыли настоящую охоту за предметами культа, старательно уничтожая все и вся, что имело хоть какой-нибудь отблеск божественных сил. Пока она говорила, Максим Петрович тихо подошел к стоящему у самой пентаграммы Рао и осторожно тронул его за локоть, отзывая в сторону. «Тебе не кажется, что ее речь и поведение несколько изменились?» – прошептал он, отойдя подальше. Альфар согласно наклонил голову. «Я практически уверен, что до этого момента она притворялась», – соглашаясь с выводами спецназовца, ответил он. «Интересно, зачем?» – настороженно посматривая на уверенно беседующую с демоном Арахниду, спросил капитан. «Пока не знаю». Альфа равнодушно пожал плечами. «Думаю, скоро она объяснит это сама. Если бы у нее такого намерения не было, она и сейчас продолжала бы играть роль ничего не понимающей искательницы. Так что нам нужно только немного подождать. Как мне кажется», — он взглядом указал в сторону туманной фигуры посреди пентаграммы, — «сейчас не очень подходящее время для расспросов». «Что ж, подождем», — согласно кивнул Макс. «Но на всякий случай я за ней присмотрю». «Хорошая мысль», — согласился с предложением капитан Альфар. «И проверь часовых. Мы сейчас не в самом безопасном месте находимся». «Поучи свою бабушку яйца варить», — с легкой обидой отозвался спецназовец. «Все давно сделано, и мышь не проскочит». «Отлично, благодарю», — коротко кивнул Рау и вдруг насторожился, поведя ухом в сторону пентаграммы. «Интересно», — прошептал он и быстро скользнул назад, внимательно прислушиваясь к происходящей между Арахнидой и демоном беседе. «Как прикажете, повелитель. К сожалению, я знаю не так уж и много, однако готова поведать все, что мне известно. Увы, с тех пор сохранилось очень мало информации. Я могу рассказать только древнюю легенду. Говорят, Союз Светлых после уничтожения проклятых порождений мрака и холода распался. По легенде говорится, что проигравшие, которые именовали себя дроу, альфарами и орками, были ужасающими чудовищами, пившими людскую кровь и черпавшими свою силу из пыток невинных младенцев. Но так или иначе, с ними было почти покончено, и сейчас уже никто не знает, как выглядели эти создания. Светлые эльфы, движимые ненавистью к этим чудовищам, старательно уничтожали любую информацию о них». «Дроу? Альфары?» – тихо прошептал побледневший Рау, напряженно прислушиваясь к рассказу Орейши. Между тем, Арахнида продолжала. «Думаю, что особого труда сокрытие этих сведений не представляло. Альфары и дроу были уничтожены полностью, и лишь нескольким, наиболее могущественным шаманам орков удалось скрыться в Великой Пустыне. Спустя пару человеческих поколений, пустяк для вечно живущих, никто, кто видел врагов вживую, уже не осталось, а книги и картины, увы, легко горят. Воцарились мирные годы, годы развития и дружбы. Создатели и предводители Светлого Союза, перворожденные эльфы, часто бывали среди людей, давая им крохи своего знания и наслаждаясь всеобщим почетом. Впрочем, продолжалось это недолго. На престол Великой Империи, объединившей все людские земли, взошел император Валакар Проклятый. Впрочем, тогда его называли великим и решительным, ибо много он сделал для человеческой расы, прежде чем совершил свою страшнейшую ошибку. Впрочем, расскажу по порядку. До его восшествия на престол эльфы считались высшими существами, наместниками и проводниками воли Великого Света. Люди радостно служили светлейшим, даже не задумываясь о причинах своей покорности и радостной готовности гибнуть ради малейшей улыбки бессмертных созданий. Но Балакар, будучи могущественным магом, сумел заметить великое заклинание, наложенное бессмертными на всех людей, заметить и разрушить его. Ненависть людей к тем, кто столь долго обманывал их, не имела предела. Все силы человечества были брошены на уничтожение лесных властителей. Увы, эльфы оказались слишком могущественны, слишком сильны были их заклинания, слишком метки смертоносные стрелы, слишком много людей гибло в бесплодных атаках лесных твердынь. И когда Баланкар, скрипя сердцем, хотел уже отказаться от попыток уничтожения ненавистных предателей, дабы сберечь свой народ, к нему из глубин непроходимой пустыни пришло странное посольство. Легенды говорят, что это был могущественный маг одного из уничтоженных Светлым Союзом народов. В радость ему было то, что люди враждовали с эльфами. И не хотел он прекращения этой вражды. Сутки просидел он вместе с императором всех людей. Никто не знает, что именно он сказал великому Балакару. Какие тайны поведал, какое оружие вручил. Но через сутки стража вынесла из императорского кабинета зеленое тело посланника. И, говорят, довольная улыбка играла на мертвых губах нелюди, обнажая клыки и пугая всех, кто ее видел. А на следующее утро эльфийского леса не стало. Странный туман клубился на его месте. Но император ходил довольный и весело улыбался. Он повелел объявить, что туман этот скоро исчезнет, и люди смогут заселить новые территории, очищенные от проклятых эльфов. Но не через неделю, как обещал император, не через месяц туман не исчез. Наоборот, он стал стремительно расти в размерах, угрожая поглотить весь мир. И самые умелые разведчики, самые сильные маги, входя в него, бесследно исчезали. Обеспокоенный император, сам лично, собрав наиболее преданных и могущих воинов, отправился к нему и исчез, как и все остальные. А ведь он был сильнейшим из людских магов. Встревоженные паникующие люди кинулись в храмы молить о помощи. И боги откликнулись на их мольбы. И послание было туманно и страшно. Было сказано, что обманутый одержимым жаждой мести последним орком, император совершил запретное, открыв наш мир дорогу тому, чего в нем быть не должно. Страшную ошибку совершил он, ошибку, грозящую полным и быстрым уничтожением всего мира. И нет у людей силы, чтобы предотвратить это, Не уверены боги, что и они способны остановить эту силу. Все, чем могут помочь им люди, это молиться. Молиться постоянно, непрерывно всем богам, в которых они верят, и светлым, и темным. Возносить воскурение добрым богам-защитникам и приносить кровавые жертвы демонам, так как в этом бою они встанут плечом к плечу. И нет никакой гарантии, что даже этих объединенных сил хватит для спасения. Так и было. В назначенный час все люди, одержимые ужасом, вышли из своих домов. Гигантскими толпами, выставившись у храмов, жертвенников и капищ, громко звучали молитвы. Светлым дымом исходили благовония на алтарях светлых богов. Рекой текла кровь накапивших демонов. А на западе, там, где когда-то стоял эльфийский лес, сверкали яростные молнии. Громыхали раскаты грома. Полыхало безудержное пламя. Один за другим рассыпались пыль, алтари и жертвенники, знаменуя гибель защищавших свой мир богов. Так происходило до тех пор, пока целым не остался только один алтарь. Алтарь могущественнейшего из богов, светлого Антриэля. И тогда он заговорил устами своего жреца, и голос его был слышен всюду. Бог поведал, что ценой невероятных жертв им удалось прикрыть открытый императором по недомыслию проход в вековечный хаос. Прикрыть, но не уничтожить. Не сильно надежно поставленная ими заплата, но ничего более сделать он не в силах. Не в силах, потому что умирает, ибо удары хаоса смертельны, даже для могущественнейших из богов. Стоило затихнуть последним отзвуком божественной речи, как с тихим шорохом осыпался алтарь Пресветлого, подобно тому, как разрушились прежде алтари его соратников. А у жреца, через которого говорил Бог, пошла носом кровь, и вскоре он умер, несмотря на все усилия магов-целителей. Но туман, занимавший прежде немалое пространство, исчез полностью, оставив после себя искореженные, наполненные смертоносными тварями, но все же доступные для прохода войск, остатки эльфийского леса. Так прошло немало времени. Тут легенды расходятся. Кто-то говорит, что спокойное время исчислялось годами, кто-то десятками лет, кто-то столетиями. Я лично склоняюсь к третьему варианту, ибо сложно предположить, что за несколько лет, пусть и лишенная всех конкурентов, империя людей смогла бы достигнуть столь многого. Построить крепкие форты, создать множество видов могучего оружия, развить до невероятных высот техномагию. Затем случилась катастрофа. Опять-таки неизвестно, от чего она произошла. Некоторые говорят, что просто заплата, поставленная богами на канал хаоса ценой своих жизней, немного прохудилась, выпустив часть сдерживаемых ею сил. Другие уверены, что тут вина, отправленная незадолго перед этим императорскими магами в бывший эльфийский лес исследовательской экспедиции. Точных сведений, откуда и почему появилась первая волна, нет. Достоверно известно лишь то, что однажды над проклятым лесом возникло маленькое туманное кольцо, которое начало стремительно расширяться. Скорость его была огромна. В считанные мгновения оно прокатилось по миру. 5 дней держалось загадочное прозрачное марево. 5 дней, которых хватило, чтобы погубить всю только-только ставшую на ноги людскую цивилизацию, убив неисчислимое множество людей и роковым образом изменив жизнь выживших. Все живое, попавшее под влияние странной голубоватой дымки, необъяснимым образом изменялось. Причем изменения эти подчинялись странному закону. Чем менее разумным был попавший под воздействие волны объект, тем больше изменений с ним происходили. Многие люди, маги, ученые-изобретатели и вовсе не изменились, сохранив свой облик и внешность. Кто-то, большей частью воины и люди, связанные с физическим трудом, обзавелись могучими мускулами и прочной чешуей, превратившись в драконидов. Другие обрели невероятно тонкий слух и чувствительность, после чего из-за характерных изменений внешности их назвали ушанами. Много-много изменений принесла людям нахлынувшая волна, но куда более сильные и страшные изменения произошли с животными. Особенно опасно оказались насекомые, комары, осы, мухи. Обычный человек и не предполагает, какое количество мелких, незаметных глазу или просто не обращающих на себя внимания созданий находится рядом с ним. Не предполагает. До того момента, когда почти мгновенно изменившийся под влиянием произошедшей с волной энергии хаоса твари не открыли на него охоту. Всего пара часов требовалось, чтобы безобидная медведка, закопавшись глубоко в землю, обратилась в ужасающее чудовище – Скоропикору, и, выбравшись на свет, открыла охоту на обитающих поблизости людей. Так происходило повсеместно. Зашедшие в подвал люди пожирались выросшими из безобидных сверчков и надоедливых тараканов, скакунцами и бронеходами, желающих выбросить мусор на помойке, встречали не опасливые кошки, а стремительные и смертоносные катены. Впрочем, люди сопротивлялись. Немногочисленные выжившие после первой волны сбивались вместе, поселившись в разбросанных на территории бывшей империи людей хорошо укрепленных фортах, которые было легко оборонять от неистовых атак, порожденных хаосом тварей. Когда приходило время очередной волны, часть воинов обороняла стены, сдерживая неистовые нападки сатанеющих в эти дни созданий хаоса. Другая же часть постоянным дозором обходила все помещения, выискивая коконы, скрывающие в себе развивающихся тварей. Благо преобразование было хотя и очень быстрым, но не мгновенным, занимая от пары часов до полутора суток, в зависимости от вида и размеров образующейся твари. Но все же люди стремительно вымирали, несмотря на всю тщательность, с которой поисковые отряды проверяли жилища выживших. Чудовищам хаоса нет-нет, да удавалось унести одну, а то и более человеческих жизней, и быть людям уничтоженными полностью, если бы не открытие, сделанное одним из уцелевших магов. Защитный барьер, позволяющий не пропускать таинственную энергию хаоса в огражденные места. Изобретенный им ритуал был достаточно прост и требовал довольно небольшого количества энергии. Единственным недостатком его было то, что порожденная им защита была несколько неустойчива, держалась не так уж долго и требовала регулярного обновления. И по мере увеличения огражденной площади требовалось и большего количества сил. Впрочем, ничто не мешало нескольким магам, объединившись, огораживать кругом чистоты, как немедленно нарекли спасительный ритуал, весьма значительные участки, позволяя остальным не просто выжить, но даже и потихоньку развиваться. Единственной проблемой было то, что, как выяснилось, измененные под влиянием хаоса люди, приобретя некоторые часто весьма небесполезные способности, напрочь теряли дар к любой магии, связанной с порядком, в том числе и к возможности творить круг чистоты. Из-за этого чистокровные, непреобразовавшиеся люди немедленно стали самой главной, наиболее ценимой частью населения любого форта. Ведь чем больше чистокровок обитало в каком-либо поселении, тем большую площадь они могли защитить, позволяя безбоязненно сажать и убирать урожай, вести другие необходимые работы в спокойное время, и тем более надежную защиту возводили вокруг фортов, когда приходило время очередной волны. Жаль только, что людей с чистой кровью осталось мало. «Очень мало», – печально вздохнула Рейша, заканчивая свой рассказ. «Именно поэтому я и была так удивлена, обнаружив здесь, в диких землях, такое количество чистокровных людей, и, признаться честно, даже заподозрила неладное, за что приношу свои самые искренние извинения». Она низко поклонилась в сторону напряженно слушающего ее Рау. «Так, понятно», – после окончания ее речи начал говорить демон, но был бесцеременно перебит побледневшим, едва держащийся на ногах Рау. «Женщина, ты сказала, что среди уничтоженных вами народов были те, кого называли альфарами? Тебе известно о них более подробно? Где они жили? Как звали их правители или названия городов? Хоть что-нибудь?» «Но это же легенда», — рассеянно протянула Арахнида. «Дело-то более 1000 лет назад происходило. Да и не интересовалась я как-то. Так что вспомнила, то и рассказала. Хотя нет, кое-что помню. В одной из книг говорилось, что великий эльфийский поэт Этилиор Ясноглазый попал в засаду и был подло убит альфарами в бою под городом Грейсахео. Это вам подойдет?» «Подойдет», — прошептал альфар, бессильно опускаясь на пол. «Грейсахео. Я помню этот бой. Это был не город, всего лишь маленькое поместье. Самое начало войны. Мне тогда удалось заманить в ловушку большой отряд эльфийской конницы, отправленный в рейд по нашим тылам. Еще бы мне не помнить своего первого крупного сражения», — почти прошептал он, упершись в пол невидящим взглядом. «Что с тобой?» — с двух сторон к эльфу бросились Ольга с Софией. «Что случилось?» «Ничего», — не отрывая взгляда от пола, прошептал тот. «Совсем ничего, если не считать того, что это мой мир. Мир, в который я хотел вернуться. И вернулся. Вот только в нем почему-то прошло более 1000 лет. От моего народа остались лишь нечеткие воспоминания. А сам мир затоплен хаосом и медленно умирает». «Но ты же говорил, что тебе удалось спасти часть своего народа, переместив их в другие миры». 1000 лет, — откликнулся Рау. 1000 лет прошла. Но почему? Внезапно он замер, и лихорадочным движением сорвал с шеи пылающий алым огнем кристалл переноса. «Амулет Алиэль!» Он с ненавистью вгляделся в глубину камня. «Значит, слухи, что бабка экспериментировала не только с пространством, но и со временем оказались справедливы». Он медленно повесил артефакт назад на шею. «Ну как? Окончил истерику?» Внезапно раздалось от пентаграммы. Все обернулись в сторону насмешливо глядящего демона, о чьем присутствии, ошарашенные заявлением Альфара, они на секунду даже забыли. «Во-первых...» Все так же насмешливо продолжал демон. «Забудь насчет продуманного перемещения во времени. Дед моей жены слишком ревниво относится к своей власти, чтобы позволить какой-то там эльфийской волшебнице столь нагло распоряжаться в своей вотчине. Во-вторых, судя по энергетическим линиям твоего амулета, он на подобное не рассчитан. Скорее всего, ты просто вошел в портал при остром недостатке энергии, по каковой причине перемещение и заняло столько времени. Ну а поскольку ты в этот момент находился в безмирии, то просто не замечал пролетевших мимо тебя веков. Ничего особенного, можешь не поднимать паники. С неопытными магами-пространственниками подобные казусы происходят нередко. Что же касается этого мира, пожалуй, сейчас, узнав всю историю, я и впрямь знаю, чем можно помочь и ему, и вам. Слушайте и не перебивайте. Мне все тяжелее держать прокол, так что времени мало».